большое горячее солнце. Я бескрайнее синее небо. Я та, кто с тобой этим утром проснется. И я, видишь, рядом, где бы ты ни был. Я твой повод пойти напиться. Я же повод вернуться обратно. Я та, кто ночами голою снится, а утром одетой готовится в трак. Ведь я твое солнце, светить не устану, до самого сердца лучами достану. Мир перевернется, зачем тебе звезды? Я буду твоим ослепительным солнцем. Ты обжигающий северный ветер, ты огромная белая льдина. Помогаешь мириться с рассветом. Без тебя утро невыносимо. А я твое солнце, светить не устану, до самого сердца лучами достану. Мир перевернется, зачем тебе звезды? Я буду твоим ослепительным солнцем. Я твое солнце, светить не устану, до самого сердца лучами достану. Мир перевернется, зачем тебе звезды? Я буду твоим ослепителем.